Глава 33. Первой на рассвете встала Дариэль. Она поздоровалась с Габриэлем, спросила, как прошла ночь. Конечно же, прекрасно. Взяла из сумки водяной кубик, вытащила из мешков возле скакунов тазик с мылом и пошла умываться. В это время из палатки вылез Делеон. Он также поздоровался с вампиром и спросил, как прошла ночь. Отлично. Умытый Макс эльфийка растолкали гнома, тот поплелся умываться, не поздоровавшись с землянином, и стали вытаскивать продукты. За завтраком, который состоял из больших кусков хлеба с сыром, травяного отвара с медом и большой бутылки медвежьей крови, известно для кого, Габриэль рассказал, какое чудо-юдо подходило ночью к лагерю. Его слушатели изменились в лице, когда они поняли, кого он описывает. «Это же Нивус!» – воскликнул Рагнар. «Вот пронесло, так пронесло», – закивал головой Делеон. «За них от 300 до 400 золотых дают». «А мне он не показался сильным», – скривил губы вампир. «Дистрофан какой-то большеголовый». «Дистрофан?» – не поняла Дариэль. «Очень худой, значит», – пояснил землянин. «Очень худой, но очень сильный», – сказал маг. «Он вселяет ужас в сердца и ослабляет всех, кто на него смотрит». «В меня не особо вселил», – усмехнулся Габриэль. «Какой-то он несуразный был. Не могла же его природа создать?» «Природа создала болотного тролля», – ответил командир отряда. «А некроманты сделали из него Нибуса. Это мертвый тролль». «Мертвый?» – удивился вампир. «Но зомби же не поднимаются в вашем мире из-за баланса этого». «Не поднимаются», – кивнул парень. «И Нибусов больше не сделать. Это остатки с позапрошлого тысячелетия». «Докуда он дошел?» – спросил Рагнар. «Землянин показал». «Он зашел в пузырь», – медленно проговорил гном. «Всех нас почувствовал и ушел. Что за белиберда?» «Испугался чего-то?» – посмотрел на него Делеон. «Или кого-то», – навел их на угодную ему мысль сияющий, улыбающийся вампир и осушил до дна свою бутылку с кровью. Ему очень льстило, что его испугался монстр, за которого дают до 400 золотых. «Выходит, что так», – проговорила Дариэль. «Испугался Габриэля». «Силу просто почувствовал», – похвастался последний. «Так уж получилось, что я сильный и могущественный, что ж поделаешь», – говорили его тон и вид. «Разорви меня, гром», – помотал головой Рагнар. «Первый раз слышу, чтобы эти тварюги кого-то боялись». «Может, у него были неудачные встречи с высшими вампирами?» – кинул догадку маг. На вид он был абсолютно невредимый, попробовал поставить его догадку под сомнение Габриэль. «Он быстро регенерирует», – парировал парень, – «почти мгновенно». «Ладно, давайте собираться», – махнул рукой гном и проскандировал главное правило путешественников. «Свет для дороги, тьма для сна». «А скакунов не будем кормить?» – спросил вампир. «Попозже», – бросил командир отряда, направившись к палаткам. 12 минут хватило нашим друзьям, чтобы собрать палатки, вещи и мусор и сложить объедки в кучу. Мысль о том, что их здорово пронесло, что без Габриэля они бы не пережили эту ночь, пришла в голову всем трем айлеонцам. «Я же говорила, что это самоубийство», – с благодарностью смотрела на землянина Дариэль. «Мы без тебя никуда». «Нибус был рядом с моей палаткой», – вздрогнул маг. «Здесь и закончились бы мои приключения без Габриэля. Как же хорошо иметь в отряде высшего вампира». «И снова он спасает меня», – думал Рагнар. «Переваривался бы сейчас по частям в Нибусе. Почему Рист не додумался взять в помощники высшего вампира? Сколько соратников он бы спас? Сколько нерву бы мы себе сохранили?» На тропу они выехали в тех же парах, в которых ехали вторую половину дня накануне. Вампир первым пристроился к гарзе Дариэль, поймав на себе хмурый взгляд гнома. Тот хотел скрасить свое мрачное утро приятным разговором с красивой девушкой. «Не получится, дедуля», мысленно показал ему средний палец землянин. «Занято, и вообще, привыкая к этому порядку, вы с Делеоном, я с Дариэль». Такой порядок не только доставлял максимум удовольствия Габриэлю, но и генерировал наибольшее количество радости для всей группы. Объясню это математически. Для Дариэль на первом месте в качестве спутника был Габриэль, на втором – Рагнар и Делеон. Для Габриэля на первом месте была Дариэль, на втором – Делеон, а на третьем – Рагнар. Для Рагнара на первом месте тоже была Дариэль, на втором – Делеон, а на третьем – Габриэль. Для Делеона на первом месте также и опять была Дариэль, на втором – Габриэль и Рагнар. Допустим, что 100 единиц радости получает тот, кто едет с тем, кто у него на первом месте. 50 единиц тот, кто с тем, кто у него на втором, и 25 тот, кто с тем, кто у него на третьем. Можете посчитать и убедиться, что в выбранном вампиром порядке группу и вправду генерировало наибольшее количество радости. Пары поехали близко друг к другу, что позволяло вести общую беседу. «А друг с другом монстры дерутся?» – спросил Габриэль. «Редко», – ответил Рагнар. «Зачем им это? Один погибнет, другой раненым останется». «Нападают только если большой перевес в силе чувствуют», – добавил маг. «Монстры на монстров, или если сильно изголодались». «А днем они куда деваются?» – поинтересовался вампир. «Кто куда?» – сказал Делеон. «Норы, берлоги, пещеры». «Пещеры на сотни километров бывают», – пробубнил гном. «Там целый мир свой». «Да», – кивнул командир отряда. «Некоторые улетают, ваньяры, например, они в ближайшие горы драпают». «Есть такие, которые могут закопаться в любом месте», – вспомнил ветеран этих противных монстров. «Последние выкапывались откуда ни возьмись, и когда их не ждали». «Такие закапываются там, где их застиг рассвет», – объяснил маг. «Еще перевертыши есть», – вспомнила эльфийка. «Это еще кто?» – спросил землянин. «Это оборотни», – ответил Делеон. «Днем обычные зверьки, а ночью опасные кровожадные монстры». «Ошалеть», – усмехнулся Габриэль. «Есть предел разнообразия в вашем мире. Я его уже обожаю». «Я сам удивляться не перестаю», – усмехнулся ему в ответ парень. «Перевертыши опасные твари», – помотал головой Рагнар. «Остановились мы как-то в одной деревеньке и ждали другие команды для рейда. Через дом от нас семья жила, отец, мать и четверо детей. Самому старшему лет 12 было, девчушка их лет 7, днем с ежиком игралась». Я думал, что их ежик давно у них живет, а он, оказывается, только в обед из леса прибежал. Если б я узнал, я б его сразу к нашему магу на проверку потащил. Ночью всю семью растерзал Висак и к другому дому побежал. Мы там с ребятами его и встретили. Рист ему 7 стрел в голову вдолбил, а у Риста знаете какие стрелы? Почти как копья. Изрубили мы его в капусту. Мне так обидно было, так жалко семью». «Да, жалко», – проговорил вампир и посмотрел на мага. «Ты тоже можешь определять перевертышей?» Тот кивнул. «А они хоть похожи ночью на дневных себя?» «Не очень», – ответил гном. «Размером до медведя-оборотня могут увеличиться, на задние лапы встают. Зубы, клыки и когти здоровенные врастают. Огромные красные глаза из орбит торчат». «Опасные зверушки», – покачал головой землянин. «А почему монстры прячутся днем?» «Свет отбирает у них часть силы», – проговорила Дариэль. «Да», – кивнул Делеон. «Он лишает некоторых преимущества. Они ведь лучше, чем их жертвы, видят ночью. А жертвы лучше видят днем. Некоторых солнечный свет даже обжигает». «Даже убить может», – вставил ветеран. «Мы один раз лешего связали и оставили на полянке. Так он на солнце так беситься начал. Аж похудел». «Вам не жалко было?» – посмотрела на него с укором эльфийка. «Жалко. Вот понимали ведь, что тварюга злобная, что жизнь немного погубила. Но как увидели ее страдания, так сразу кинулись убивать. Чтоб не мучилась. Оборотни слабеют на свету и видят плохо. Тролли замедляются почти все. Некоторые даже застывают. А иглоханы...» Он перечислил еще несколько монстров, которые либо обездвиживались и погибали при солнечном свете. Эти старались не разгуливать после рассвета. Либо просто слабели и замедлялись, и плохо видели. А эти могли встретиться и днем, если им не повезло несколько ночей подряд, и они были очень голодные. «А не лучше ли убивать монстров днем?» – спросил Габриэль, – «когда они слабые». «А каких бы ты выбрал?» – с усмешкой спросил его командир отряда. «Тех, которые закапываются на десятки метров в землю, или тех, которые забиваются в глубокие норы, где еще темнее, чем в ночном лесу?» «Или тех, которые спят в высокогорных пещерах», – добавил Рагнар. «Понял», – улыбнулся вампир. «Ночью лучше». Он разрывался между желанием задать вопрос, почему же солнечный свет так вреден монстрам, и желанием остаться наедине с Дариэль. Второе победило после 3-секундной битвы. Мысль о том, что ответ на вопрос может сильно затянуться или вообще перерасти в какие-нибудь рассказы, которые породят другие рассказы, определила исход этого боя. Победившее желание заставило Габриэля немного снизить скорость, Дариэль поддержала его в этом, и отряд слегка разъехался. Делеон обернулся и улыбнулся, гном обернулся и буркнул. «Скоро вещи на гарзу перекинут, и на севухе в обнимку поедут». Начать с той близости и душевного уюта, которых они достигли в отношении друг с другом вчера, у вампира с эльфийкой не получилось. За ночь произошел небольшой откат. Им требовался разогрев, чтобы снова дойти до этого уровня. Габриэль не смог бы взять Дариэль за руку сейчас, даже если бы они спешились и устроили прогулку по лесу. Но то, что сегодня они начали свою беседу гораздо легче и свободнее, чем накануне, уже не так выбирая слова и интонации, и не так боясь произвести плохое впечатление, было бы заметно даже самому неискушенному наблюдателю, а значит шансы развить отношения еще лучше и глубже, чем вчера, у них были такие же верные, как шансы заводной машинки проехать дальше, если ее поставят между предыдущей точкой старта и предыдущей точкой финиша. А может, и не такие верные. Завязка отношений – более сложное дело, чем езда заводной машинки. Несколько ляпов, таких, которые сотрясают гладкое и приятное представление о том, кто их ляпает. И все, завязка бесповоротно развязана. Бывает, что и одного ляпа хватает. Габриэль уже знал, что Дариэль практически одинаково любит рассказывать о себе и слушать о нем. Поэтому и пошел по протаренной вчера дорожке разговора. Спрашивал о ее приключениях в командировках и рассказывал интересные истории из своей жизни. Придерживал грузовики с кирпичами и бетоном на пропускном пункте строительного участка их отношений, проверяя и удостоверяясь в крепости уже построенного. «К обеду мы должны быть в мосте!» – крикнул командир отряда, когда впереди показались первые встречные путники. «Давайте без болтовни сегодня!» «Чего орет? Себе и Рагнару бы это сказал и все!» – подумал вампир и вернулся на строительный участок. Через пару часов отчетливый запах человеческой крови ударил ему в нос. «В той стороне!» – указал он рукой в лесную чащу и сразу же поскакал туда. Эльфийка кинулась за ним. «Делеон, мы свернули!» – крикнула она перед тем, как скрыться в зарослях. «Куда вас понесло?» – закричал ей вслед Рагнар. «За ними!» – сказал ему Делеон и нырнул в пышную зелень придорожных кустов. «Любопытный вампир, чтоб его!» – выругался гном и поскакал за магом. Метров через 300 запах привел Габриэля к месту побоища. Последние слова лучше всего описывали то, что предстало его взору. Две разорванные в клочья палатки, всего их было 4, кровь, кишки, мозги и части других органов на земле, кустах и деревьях вокруг, разбросанные бутылки, затоптанное кострище. Оружие, обувь валялись в целом виде, броня и одежда в целом разорванном, почти все это было в крови. Чуть поодаль на деревьях висели окровавленные веревки и цепи. «Монстр напал на этот лагерь», — сказала Дариэль, подъехав к вампиру. «Что тут творилось?» – помотал головой он. «Ничего себе!» – вскрикнул подскакавший Делеон и спрыгнул с Гроволка. «Не повезло кому-то», – проговорил Рагнар, подъехавший вместе с ним, и тоже спешился. «Они что, защиту не выставили?» – спросил землянин. «Не думаю», – ответил маг, осматривая место побоища. «Скорее всего, палатки кто-то заметил». «Охотники это», – сказал гном, разглядывая вещи. «Вон радар в палатке, вон снаряжение. Не меньше 4 их было». «5 было», — уточнил Габриэль. Он чувствовал 10 разных запахов крови. 5 из них исходили от места, где висели веревки и цепи, которых, в общем, тоже было 5. «Трое людей и 2 незнакомых мне существ», — добавил вампир и указал на веревки с цепями. «И 5 скакунов». «Вот это побоище», — медленно произнес командир отряда. Потом увидел что-то на земле, округлил свои глаза и рот и вскрикнул. «Следы Нибуса!» «Да ну!» – подбежал к нему Рагнар, хотя мог бы и не подбегать. Там, где он стоял, тоже было несколько отпечатков больших ступней. «Это сделал один Нибус?» – удивился землянин. «Я же говорил, что они сильные!» – повернулся к нему Делеон. «А охотники еще и пьяные были», – заметила эльфийка. «Вон сколько бутылок валяется». «Как можно пить в лесу ночью?» – развел руками ветеран. «Это ж самоубийство!» «А это мог быть тот же самый Нибус?» – спросил Габриэль. «Вполне возможно», – кивнул маг. «Мы с утра 30 км сделали. Для Нибуса это 20 минут бега. Тем более их не так много осталось в Медвежьем лесу». «Понятно теперь, почему он на нас не напал», – закивал головой гном. «Сытый был. Набил здесь брюхо на декаду вперед. А мы думали, испугался». Культ силы вампира начал трещать по швам. «Лучше бы не показывал им это место», – подумал он. «Нибусы добычу не оставляют, даже если сытые», – возразил командир отряда. «Здесь он тоже не всех съел, пузо ж не резиновое, кого-то в свое логово утащил». Трещины на культе силы вампира начали заделываться. Рагнар замолчал. «Знал ты об этом, старый пердун», – ликовал землянин. «Специально не сказал, потому что никто не знает. Отделен тебе раз и под дых. Значит, даже сытый и с запасами в логове он бы все равно напал на нас». Решил окончательно закрепить победу и вернуть свой культ силы в прежнее идеальное состояние он. «Конечно», – уверенно ответил маг, – «если бы тебя с нами не было». Гном сделал вид, что изучает место побоища. «А тех, кого он утащил, нельзя спасти?» – участливо спросил Габриэль. После закрепления победы и восстановления культа силы ему захотелось показать, какой он хороший и добрый. «Трупам не помочь», – помотал головой Делион. «Нибус сначала убивает, потом уносит». «Умник, чтоб тебя», – выругался Рагнар про себя, – «все знает». «Несчастные», – пожалела убитых Дариэль, – «наверное, на турнир ехали». «Ты же можешь этого Нибуса в список подать», – подсказал гном магу. «Да», – задумался тот, – «я и забыл, сейчас подам». «В список монстров?» – полюбопытствовал вампир. «Чтобы за него награду назначили?» «Да», – бросил ему ветеран и повернулся к Делиону. «До Мости отсюда ближе, чем до Филфама. Он будет в списке Мости». «А зачем он тебе в Мости?» – спросил парень. «Уж не хочешь ли ты?» «Хочу», – перебил его Рагнар. «Хочу отомстить за этих охотников». «Нибус – сильный монстр», – напомнила эльфийка. «Не слишком круто для нашей команды». «Да черт с ней с наградой», – заявил ветеран. «Просто убьем и все». «Так можно», – согласился маг. «Давайте тогда его и парочку простых монстров в Мости убьем». «Сюда будем скакать за Нибусом? Тоном вы серьезно?» – спросил Габриэль. «Нет, конечно», – усмехнулся командир отряда. «Поближе к Мости приманим. Специальные манки есть для этого». «А», – полегчало землянину. «И что, всегда приманиваются?» «Не всегда, но в список этого убийцу в любом случае надо подать». Он направил свой посох на землю и что-то пробормотал. Из посоха вылетела голубая искрящаяся россыпь. Она покрутилась возле пятен крови, прошлась по всем следам, залезла в одежду, броню и обувь убитых охотников, скользнула по веревкам и цепям их скакунов. Вампир внимательно следил за голубым сыщиком. «Что происходит?» – поинтересовался он у Делиона. «Вайка собирает информацию», – указал тот рукой на голубую россыпь. «Пытается найти что-нибудь для идентификации монстра. Шерсть, слюни, кусочки кожи. Кроме этого, фиксирует картину преступления, чтобы нарисовать ее в гильдии. В список добавляются только монстры, навредившие подданным королевств Западного Элеона». Вайка закончила осмотр места преступления и подлетела к магу. Последний прикоснулся к ней рукой и закрыл глаза. Потом открыл их, плавно повел рукой с голубой россыпью в сторону и сделал резкое движение кистью вверх. Голубой сыщик взлетел по спирали и исчез. «Ну все», – сказал командир отряда, – «в обед этот Нибус будет в списке Мости». «А если не будет, мы не сможем на него охотиться?» – полюбопытствовал Габриэль. «Сможем, но неудобно будет без радара», – ответил Делион. «Радар не показывает монстра, если его нет в списке ближайшего города или деревни. Это чтобы охотники не отмечали монстров из других городов, не мешали друг другу». «Некоторые отмеченных убивают», – вставил Рагнар. «Дикари». «Бывают, что отмеченные сами нападают на охотников», – посмотрела на него Дариэль. «И тем приходится убивать чужих монстров». «Все равно дикари», – буркнул гном. «Могли бы по радару посмотреть, где монстры, и проложить свой маршрут». «Некоторые существа очень быстро передвигаются, радар не поможет на них не нарваться, но чаще, конечно, дикари убивают», – поддержал и гнома, и эльфийку маг. «А если охотники отметили монстра и не убили?» – спросил вампир. «Отметка только до утра действует», – сказал ветеран. «С обеда все снова должны отмечать монстров». «Если это не рейд», – вставил командир отряда, – «рейд продолжается до поимки или убийства монстра, или до отказа, или смерти охотников». «Понятно», – слегка покачал головой землянин, представляя, как жуткий коготь расправляется с несколькими командирами охотников. «Давайте уже вещи соберем и поедем», – объявил маг. «Вещи?» – удивленно вскинул брови Габриэль. «Разве так можно?» «Да мы ж не себе», – подобрал гном какой-то красный шар. «В Мости оставим. Друзья или родственники заберут». «А, понятно». Друзья быстро обыскали все вокруг и перевернули палатки, забрали только самое ценное – Несколько мешочков с деньгами, карточки подземного банка и дорогое снаряжение. Остальное оставили мародерам. Выехав на тропу, они некоторое время ехали скучно, обсуждали увиденное и сочувствовали убитым, одновременно ругая их за халатное отношение к своей жизни. От этой ругани перешли к обсуждению проблемы алкоголя в Западном Айлионе. Габриэль даже не заметил, как от порицания попоек Рагнар перешел к их восхвалению и с гордостью стал рассказывать, какие количества разных видов горячительных напитков его собратья по расе могут спокойно выпить за вечер. Делион вспомнил людей, которые запросто могли перепить гномов, чем еще больше распалял ветерана. Настолько увлеченные они спорили об этой весьма полезной на любой пирушке способности, что забыли предупредить первую встречную группу путников о Нибусе, зато со второй протарахтили минут 7, рассказывая про страшное ночное происшествие и монстра, вкусившего человеческой крови. После этого отряд опять разъехался по парам, и опять по инициативе Габриэля, и опять по угодному ему, генерирующему наибольшее количество радости порядку. День был не солнечный, но зато и не жаркий. Рагнар уже несколько раз заметил, что любит именно такую погоду. Через час друзья съехали с тропы, чтобы накормить скакунов, а через 4 часа увидели покосившийся деревянный столб с куском таблички на нем. «Сти» было написано на этом куске. «О, Мости!» – обрадовался Делион, добавив 2 недостающие буквы. «Скоро будем». «А это еще кто? Один едет», – показал Рагнар вперед. Габриэль давно увидел необычного путешественника, точнее путешественницу, приближающуюся к ним на большой, почти такого же размера, как сивух черной пантере. «Маркутка», – прошептал Делион, когда до путницы оставалось 30 метров. «Приветствую вас, путники», – крикнула им девушка, когда 30 метров превратились в 10. В этот момент черная кошка появилась у нее на плече. «Что ж это вы? Все туда?» – она показала в ту сторону, откуда ехали наши герои. «А вы оттуда?» Одета она была во все черное, черная кожаная броня без каких-либо видимых металлических вставок облегала ее стройную фигуру. Голову, лицо в том числе покрывала гладкая темно-серая шерсть. Район рта и носа немного выпирал вперед. Вертикальные полоски овальных черных зрачков прочерчивали большие зеленые глаза по центру. Чего в ней было больше, человеческого или кошачьего, вампир так и не решил. «Приветствую тебя, путница», — ответил ей командир отряда. «Лучше охотиться, чем на турнир глазеть». Остальные тоже поприветствовали девушку. «Как тебя зовут?» — спросил ее маг. «Сигня, вас». Все назвали свои имена. «Кто такие маркутки?» — шепнул землянин эльфийке. «Габриэль, у вас что, вчера из склепа вылез?» – с улыбкой спросила Сигни. «Почему это?» – побелел Делион, который не слышал шепота вампира. Девушка-кошка смотрела на шептуна, ее пантера и питомец тоже уставились на него. «Ни хрена себе у нее слух!» – подумал последний. «Что теперь сказать?» «Не сводила меня судьба, Смаркут!» – улыбнувшись и пожав плечами, выдал он то, до чего успел додуматься за 2 секунды. «В это легко поверить, нас не так много!» «Трудно поверить, что ты не слышал о нас!» Шепнул он что-то, догадался маг. «Как там в Мосте?» – поспешил вмешаться он в разговор. «Монстров хоть оставили нам?» «Ой, там их полно!» – махнула рукой маркутка. «Полно всякой шушеры. Знаете, кто там самый жирный монстр?» «Кто?» – спросил гном. «Квоха!» «Капец!» – улыбнулся и помотал головой Делион. «Даже монстры считают это место дырой!» – усмехнулся Рагнар. «Давно я не видела этих куриц», – расплылась в улыбке Дариэль. «Надо же, квохи!» – засмеялся первый раз, слышавший об этом монстре Габриэль, дабы окончательно убедить Сигни, что он обычный житель Айлиона. На вид 3-метровые квохи были чем-то средним между курицами и страусами. Вес в тонну не мешал им устраивать спринты со скоростью земного гепарда. Своими сильными ногами они с одного удара могли вырубить сивуха, но главным их оружием был клюв, которым они с легкостью раздалбливали и валили деревья. От 80 до 140 золотых давала за этих монстров гильдия. «И как, поохотилась на шушеру?» – спросил маг маркутку. «Ага, дадут эти деревенщины», – посмотрела на него та. «Вышла за квохой, а ее до меня кокнули. Нет, надо же на радаре отмечать, что выбрали монстра. Вечером смотрю, не занята еще квоха, но, думаю, раз желающих нет, поохочусь, разомнусь», – отметила ее. «А ночью выхожу и смотрю, в радар убито. Дикари долбаные. Я их догнала, прополоскала как следует». Она погладила и поцеловала свою кошку, которая перешла с левого плеча на правое. «Болваны!» – ругнулся Рагнар. «Чужие деньги и время не уважают!» «Вот именно!» – согласилась с ним Сигни. «Пришлось лешего завалить». «Лешего?» – удивилась эльфийка. «Здесь?» «Молодого, худого!» – уточнила Маркутка. «Вы что, поохотиться решили в мосте?» Она не смотрела на Дариэль, как на единственную силу в слабом отряде. Вместо этого она с подозрением поглядывала на вампира. «Да», — ответил Делеон, — «мы на днях только зарегистрировались и решили с малого начать». «Правильно, мосте лучшее место для новичков. Там и мандрабейники есть. Первый раз вижу, что охотники с собой вампира брали», — кивнула она на Габриэля. «С Дувейла?» «Да», — ответил тот, — «по пути нам просто». «Ты на турнир?» – поинтересовался маг у Сигни. «Да, сдался мне этот турнир», – поморщилась та. «Меня филфами на рейд ждут». Все вокруг обратились вслух. «На фокусника», – договорила она. «Чего?» – сделал насмешливое лицо Рагнар. «Проклятого!» «Мои знакомые выследили его», – добавила Маркутка, не обращая внимания на его гримасу. Габриэля так и подмывала спросить, что за проклятый фокусник, но вместо этого он благоразумно сделал восхищенное лицо. Просто скопировал лица Делеона и Дариэль, большинства, хотя сначала скривил губы в насмешке, повторяя за гномом. «Рист сказал, что его невозможно убить», — заявил последний. «Гном Рагнар», — воскликнула Сигни, хлопнув себя по ноге. Гном Рагнар и Рист соединились в ее голове, и она поняла, кто сидит и корчит насмешливые гримасы перед ней. «Ты был в команде у Риста?» «93 года», — гордо заявил ветеран и расплылся в улыбке. «Да, старость не радость», — проговорила Маркутка, стерев улыбку с его лица. «Я тоже была в его команде. Давно». «Не может быть!» – воскликнул гном. Маркутка, черная одежда, кошка и пантера соединились в его голове, сбыла в команде у Риста. «Ты та самая изящная Маркутка!» Рист часто рассказывал членам своего отряда про изящную Маркутку, с которой они создали команду. Рагнар забыл ее имя, но прозвище навсегда засело у него в памяти. «Мир тесен!» – улыбнулась девушка и почесала своей кошке под подбородком. Она рассказала, каким амбициозным лидером и слабым лучником был Рист, как он старался и тренировался, чтобы привести свой реальный образ к тому, который нарисовал в мечтах. Делеон с Дариэль внимательно слушали, примеряя все, что говорила Сигни на себя. «А почему ты ушла из команды?» – спросил ветеран. «Я не командный игрок. Я просто видела потенциал Риста и понимала, что нужно довести его до определенного уровня». «Уровня, на котором он прекрасно будет справляться и без меня». «Понятно». Рагнар смотрел на нее с уважением. «А фокусника можно убить», — сказала Сигни. «Очень трудно, почти невозможно. Но можно. Есть способы». Гном даже возражать не стал. С той Маркуткой, которой она была для него несколько минут назад, он еще мог поспорить. С изящной Маркуткой нет. Как спорить с той, кем восхищался сам Рист? «Ладно, бывайте», – махнула рукой девушка. Ее пантера тронулась с места без какой-либо команды и действий. «Удачи вам!» Все начали прощаться и желать ей удачи в бою с фокусником. «В тех краях Нибус», – решил предупредить ее Габриэль, не понимая, почему этого никто не делает. «Спасибо за предупреждение», – с улыбкой обернулась Сигни. Кошка спрыгнула с ее плеча на спину пантеры, уселась возле хвоста и зафиксировала взгляд на наших друзьях, поскакавших в противоположную сторону. По парам последние разбились так же, как и до этого. «Вот и привыкать начали к своим местам», — улыбнулся про себя землянин. «Но ты шептун», — пригрозил пальцем командир отряда, когда они немного отъехали. «Да откуда я знал, что у нее такой слух?» — пожал плечами шептун. «Ничего страшного», — сказал Рагнар. «Даже если она о чем-то догадалась, сдавать она не побежит. Хотелось бы надеяться», — проговорил Делеон. «Надо же», — помотал головой гном. «Изящную Маркутку встретил, она ж легенда». «А как она одна путешествует?» — спросил Габриэль. «Она что, такая сильная?» «И она сильная, и кошка у нее медведя-оборотня может порвать», — ответил маг. «Которая у нее на плече была?» — вскинул брови вампир. «Да», — кивнул парень, — «это перевертыш. Не ночной, она когда хочет обращается». «Страшная зверюга!» «Ты что, тоже слышал про Сигни?» – повернулся к нему Рагнар. «Нет». «А откуда знаешь, что она сильная?» «А ты покажи мне слабую Маркутку, они все сильные». «Кто такие маркутки?» – вернулся Габриэль к вопросу, из-за которого ему пришлось бы сегодня попотеть, если бы вампиры потели. «Маркуты – это народ воинов», – сказал Делеон. «Их с младенчества обучают боевым искусствам. Живут в горах на западе Агнавора, в Давонадуре. Орки считают честью тренироваться в их монастырях. У нас на земле тоже есть монахи, которые живут в горах», – вспомнил вампир, – «и тоже боевым искусствам обучают». «Ха, а ваши монахи могут так кинуть стрелу, чтобы она насквозь пробила волка?» – поинтересовался гном. «Кажется, нет. Куда им до монахов вашего сумасшедшего мира?» – улыбнулся землянин. «Маркуты – это единственная раса, которой гильдия охотников разрешает регистрироваться без команды», – добавил командир отряда. «Не переживает за них. И единственная раса, которая живет дольше нас», – добавила Дариэль, – «если не считать вампиров». «Да, Давонадур наполнен сильной магией», – покачал головой Рагнар. «Все, кому эти горы родные, живут долго». «Значит, магия сделала из эльфов долгожителей», – отметил про себя вампир. «А если человек родится в этих горах, поинтересовался он, или в волшебном лесу, он тоже будет жить тысячи лет?» «Нет», – ответил маг, – «надо, чтобы несколько поколений предков там жило». «И не только жило», – возразила эльфийка, – «надо, чтобы эти горы или наш лес участвовали в создании существа, чтобы это было существо, порожденное этими магическими местами». «Короче, не светит им долгая жизнь», — сказал Габриэль Делеону с Рагнаром и тут же остановил своего севуха. «Стойте! В мосте вместе будем заезжать?» «Да», — кивнул ветеран. «Если один заедешь, будут подозрения. Ты же не маркут». Спутникам вампира пришлось сбавить скорость. «Если спросят, говори, что сопровождаем тебя за деньги. По пути», — сказал маг. «Хорошо», — весело произнес землянин и ударил ногами Игорона. Ему совсем не хотелось расставаться с Дариэль. «А что за проклятый фокусник?» — спросил он. «Это одержимый злым духом», — ответил командир отряда. «Лет 300 назад в одном из бродячих цирков произошла трагедия с молодым парнем, человеком, который был фокусником там». «Еще одна история о трагической любви», — вставила эльфийка. Рагнар фыркнул, показывая, что он думает о такой разновидности любви, хотя сдается мне, что он фыркнул бы на любую ее разновидность. «Этот парень был некрасивым», — продолжил рассказывать Делеон. «Рак-то, редкая болезнь, бьющая по детям, сильно разъела его лицо, но с помощью грима он делал его гладким и красивым. Многие молодые девушки приходили в цирк только для того, чтобы познакомиться с ним. В одну из них фокусник влюбился». Их чудесный роман продлился почти 3 декады. Все это время парень под разными предлогами отказывался показываться своей любимой без грима. «Он что, и спал в гриме?» – перебил его вампир. «Таких подробностей я не знаю, но говорят, что только члены его группы знали его истинное лицо. Когда любимая начала обижаться, фокусник сознался, что он не очень красивый и боится, что она его бросит. Девушка заверила парня, что полюбила его не за наружную красоту, а за внутреннюю». Гном снова фыркнул, на этот раз показывая, что он думает о заверениях такого рода. Дариэль посмотрела на него с укором, показывая, что она не согласна с теми, кто думает так, как он, о заверениях такого рода. «Как чудесно, иногда и слов не надо, чтобы выразить свою позицию и дать понять, насколько вы солидарны с чужой». А когда он показал ей свое настоящее лицо, она сказала, что не ожидала такого, и что их отношения не одобрит их семья. «Слабо было сказать, что сама не хочет жить с уродом», — усмехнулся ветеран, перебив командира отряда. «Рагнар!» – воскликнула эльфийка. «Может, она его щадила?» – предположил Габриэль. «Если бы она сказала, что сама не хочет, ему было бы больнее». «Как бы то ни было», – слегка повысил голос Делеон, которому слегка надоело, что его перебивают. Но она от него ушла. Несчастный фокусник забросил работу, стал пить и деградировать. Члены его группы поддержали его, привели кое-как в чувство и даже вернули на арену цирка. А потом он узнал, что девушка разболтала про его уродство. Вот это и надломило парня. Он начал сходить с ума, постоянно смеялся и каждый день накладывал себе разные гримы, один страшнее другого. Потом зарезал виновницу своего сумасшествия вместе со всей ее семьей и исчез. «С тех пор и пытаются охотники найти и убить его», – проговорил гном. «Сначала за него 200 золотых давали. Гильдия назначила эту награду после того, как он напал на торговый караван». «Разве его не хранители сначала искали?» – спросила Дариэль. «Сначала, да, хранители искали», – поправился Рагнар. После каравана его перевели в разряд монстров. «Сейчас за него дают 2000 золотых», — сказал маг, — «но желающих все равно мало». «Ничего себе!» — расширил глаза вампир. 2000? Он что, такой опасный?» «Ну, даже если Рист сказал, что его невозможно убить», — посмотрел командир отряда на бывшего соратника легендарного охотника. «Да, Рист думал, что невозможно», — подтвердил тот. «И даже не брался за него. Фокусник, мастер иллюзий, галлюцинаций. Охотники, которые уцелели в битве с ним, рассказывали, что были окружены десятками фокусников, десятками копий своих товарищей и самих себя. Их души были наполнены ужасом. Дрожь мешала им держать оружие». «Вау!» – восхитился землянин. «Говорят, что своим отчаянием, горем и свихнувшимся разумом фокусник привлек сильного злого духа Афиса, который давно мечтал войти в наш мир», — сказал Делион. «Я слышала, что некоторые охотники видели себя в разных местах, где сражались с ним», — решила поделиться тем, что знает и эльфийка. «То в зимнем лесу, то на корабле посреди моря, то будто они стоят в огромных комнатах великанов. Некоторые видели себя в других обличьях, рыбами в озере, каплями дождя, перьями курицы». «А он креативный», — вырвалось у вампира. «Да, про эти иллюзии я тоже слышал», – кивнул маг. «И на радаре фокусника нет, жучки не чувствуют его. Хорошо, что объявляется он редко. Последний раз 5 лет назад напал на группу туристов, и то никого не убил, только перепугал и до сумасшествия довел». «Что интересно придумала Сигни», – пробормотал Рагнар. «Как она его одолеть хочет». «Надо было ей меня с собой взять», – улыбнулся Габриэль. «Зачем это?» – повернулся к нему гном. «Ох, ма, забыл совсем. На вас же ничего не действует». «В смысле?» – не поняла эльфийка. «На высших вампиров не действуют галлюцинации и иллюзии», – объяснил ветеран. «Правда?» – уставился на вампира Делион. «Не знаю», – сделал озадаченное лицо тот. «В нашем мире их никто не вызывает, по-настоящему. Я другое имел в виду». Он снова улыбнулся. «Вдруг фокусник испугался бы меня, как Нибус?» «Размечтался!» – буркнул Рагнар. Глава 34. Через полчаса наши герои уже ехали мимо грубых бревенчатых домов Мости. Небольшая река протекала в 200 метрах от них и совсем близко к крайним домам деревни. Небольшая, но шумная и быстрая. Грязные, потные мужики любовались Дариэль, вызывающе смотрели на Делиона – и посмеивались над седым напыщенным Рагнаром. Приглядевшись к Габриэлю, они морщились, будто хлебнули прокисшего молока. Тетки, которые практически не уступали мужикам в количестве грязи и пота на квадратном сантиметре тела, любовались Делионом и Габриэлем и вызывающе смотрели на Дариэль. Рагнар вызывал у них те же эмоции, что и у мужчин. «О, водяная мельница!» – воскликнул вампир, указывая в сторону реки. «А вот эта деревушка!» На него нахлынула ностальгия по средневековью. Много приятных воспоминаний всколыхнулось, вспорхнуло и стало кружиться перед глазами землянина. Некоторые из них подлетали близко и задевали черное сердце, заставляя его испускать волны приятной дрожи. Габриэль видел только хорошее вокруг – неказистые избы с покосившимися заборами и гуляющими повсюду козами, собаками, курами и хрюшками казались ему прелестными уютными домиками. Чумазые неопрятные мужики, которые, конечно же, морщили лица из-за выглянувшего недавно солнца, представлялись ему милейшими и душевными людьми. С каждым из них он хотел подружиться и поболтать о жизни. Крепких, страстных, фигуристых крестьянок, именно такими видел наш вампир зачуханных женщин Мости, которые, конечно же, любовались только им и строили глазки только ему, он хотел собрать в кабаке и отплясывать с ними до тех пор, пока они все в изнеможении не расстелятся по полу. Его спутники видели лишь обычную деревенскую дыру с темными неотесанными жителями. Ближе к центру избы стали побольше, некоторые из них были не такие уж и неказистые, а заборы повыше, и некоторые из них были не такие уж и покосившиеся. На одной из самых больших изб красовалась облезлая надпись «Главина», точнее «Га-ви-а», буквы «Л» и «Н» настолько облезли, что их не было видно. Но зачем же тратить на них краску и время? И так понятно, что это главина. Кому непонятно, тому и не надо сюда. Видимо, так думали те, кто не хотел обводить буквы на мэрии Мости. Изба хранителей, которая стояла немного дальше по улице, не особо отличалась от избы главины. Невидимых букв в надписи хранителей еще не было, но само слово «косило», оно плавно уходило вниз. Сначала те, кто смотрел на эту надпись впервые, думали, что ее писали несколько человек разного роста, причем каждый раз все более низкого. Потом им приходила мысль, что это был один человек, просто ступеньки на его лестнице постоянно ломались, и он спускался ниже. Третьей мыслью – «пьяные деревенщины», – выругался Рагнар, смотря на кривую надпись. «Трезвыми, наверное, даже в храме не бывают». Гном кратко и четко выразил то, о чем как раз я собирался написать. Конечно, таким реалистам, как он, мысль о пьяных работниках приходила на ум первой. Зачастую они на ней и останавливались, не утруждая себя фантазиями о разном росте и ломающихся ступеньках. «Здесь расстанемся», — сказал Дилен Габриэлю, резко затормозив Доброго. Все остановились. «Да, пора», — кивнул Рагнар. «То, что охотники сопровождают куда-то вампира, еще можно переварить, хоть и с трудом, но то, что они везде гуляют, с ним может вызвать лишние вопросы и неприятности». «Понимаю», — невесело закивал головой вампир. «Не очень-то ему и хотелось расставаться с Дариэль». «Мы возьмем список и отметим Нибуса», — сказал маг. «Жди нас ночью. Помнишь, на подъезде к деревне из кустов выскочил заяц? Ты еще сказал, что это не заяц, а целая кандру. Кенгуру», — поправил его землянин. «Помню». «Вот там и встретимся, когда полностью стемнеет». «А кроме Нибуса, мы же хотели еще пару простых убить», — напомнил Габриэль. «За раз можно только одного отмечать», — ответил Делион. «Убьем Нибуса, отметим следующего». «Не займут всех?» – слегка нахмурил брови тот, без кого убьем Нибуса, было бы просто шуткой. «Монстров много», – вставил гном, – «всех не отметят». «Хорошо, а зачем вам вообще утруждаться? Я сам могу сбегать и принести вам 5 голов монстров». «Ну ты сказал», – усмехнулся командир отряда, – «нам разве одни деньги нужны? Самое главное – сама охота. К тому же мы должны получить опыт, становиться сильнее». Рагнар с Дариэль кивали от слова «охота» до слова «сильнее» включительно, показывая, что и они того же мнения. «Тогда подготовьтесь к битве», — сказал вампир. «Ну, там оружие, броню зачаруйте, ловушки приготовьте. Зелья только шибко вредные не пейте». «Зачем так тратиться?» — не понял ветеран. «Ты можешь не тратиться», — сказал ему Габриэль и посмотрел на эльфийку с магом. «Но вы... как вы станете сильнее, если будете стоять и смотреть, как я убиваю монстров?» Мысль о том, что ему не нужно становиться сильнее, потому что он и так сильный, вызвала улыбку на лице гнома. Ненадолго. Улыбающаяся физиономия быстро превратилась в недовольную мину, когда другая мысль, мысль о том, что ему не нужно становиться сильнее, потому что это просто невозможно, из-за его возраста, подвинула первую. «Ну, сами мы можем сражаться только с совсем слабыми монстрами», — ответила Дариэль. «Но если бы вы были без меня», – возразил вампир, – «под моей защитой вы сможете сражаться с разными монстрами». «С разными», – повторил Делион. «Большинство монстров нас за секунду убить может». «Доверьтесь мне», – улыбнулся землянин. «Я сделаю из монстров самые лучшие тренировочные манекены». «Можно попробовать», – неуверенно проговорила эльфийка. «Давай попробуем», – кивнул маг. «Я тоже хочу». Воскликнул раздумывающий до этого гном и, нахмурившись, посмотрел на Габриэля. «Не спеши списывать меня со счетов». «Пожалуйста», — снова улыбнулся тот, — «я только рад такому энтузиазму». «Но на Нибусе не будем пробовать», — поспешил добавить командир отряда. «Это будет чересчур для нас». «С Нибусом я сам разберусь», — сказал вампир. «Ну ладно, до ночи. Ой, чуть не забыл. Деньжат-то подкиньте мне», — он посмотрел на Рагнара. «Я почти пуст, 5 золотых хватит, с награды рассчитаюсь». «Да тут за 5 золотых вокруг тебя вся деревня станцует», – проворчал гном. «Может, я этого и хочу. 3 и 5, какая разница, завтра все равно отдам». Ветеран вытащил кошель и стал выдавать требуемую сумму серебряными монетами. «У них тут сдачи не будет золотых», – объяснил он. «Вот, спасибо», – поблагодарил его Габриэль. «Ну все, до ночи». Рагнар с Деленом попрощались с ним и начали отъезжать. «Не лезь к местным!» – крикнул напоследок маг. «Особенно к молодым. Если что, беги к стражникам или хранителям». «Хорошо!» Дариэль не трогалась с места. «Что будешь делать?» – спросила она. «Погуляю, с людьми поболтаю», – поделился вампир, – «как не будет лезть к местным. Такая деревушка милая». «Будь аккуратнее, пожалуйста», – попросила его девушка. «Не попади в переделку». «Обещаю», – он взял ее за руку. «Ты тоже будь аккуратнее. Если что, кричи и прячься. Я примчусь быстрее, чем твои обидчики вытащат из ножен мечи». «Надеюсь, до этого не дойдет», – улыбнулась эльфийка и высвободила руку. «До ночи, Габриэль». Она слегка ударила ногами Гарзу и тронулась с места. «До ночи, Дариэль», – улыбнулся ей в ответ землянин. «После охоты у нас точно будет секси-тайм», – продолжил он улыбаться, пожирая глазами ее удаляющуюся фигуру. Глава 35. «Эпическая битва! Вот на какое зрелище я бы купил билет!» – воскликнул Делеон. Трое наших друзей сидели в большой кружке, главном и самом большом кабаке в Мосте. Они поехали сюда сразу после прощания с Габриэлем. Кабак не испортил их впечатление о Мосте, как о дыре, напротив, даже укрепил и дополнил их. Старые, убитые деревянные столы с такими же стульями, грязные окна, затхлый запах, покосившиеся обломанные рога на стенах и свечные люстры на запутавшихся 200 лет назад ржавых цепях – создавали впечатление, что хозяин этого заведения слепой или начисто лишен обоняния. Грубая, здоровенная официантка с блестящим от пота лицом, которой было абсолютно по барабану, понравится вам здесь или нет, пережаренная еда, твердый хлеб и непонятно из чего сваренный грель, будто говорили, нет, кричали всем приезжим, чтобы они быстрее заканчивались едой и улепетывали». Жителям Мости они этого не кричали, или кричали, но те уже настолько привыкли к всей обстановке, что вместо «быстрее ешь и проваливай» слышали «кушай не спеша» и «наслаждайся родной атмосферой». Зал был большой, банкет на 100 персон он точно мог бы принять. В углу виднелась деревянная лестница. Несколько раз по ней даже спустились хмурые и недовольные постояльцы со второго этажа. Хмурыми и недовольными они были, скорее всего, из-за того, что сначала заплатили за номера, а потом поняли, что переночевать в палатке прямо на улице было бы гораздо лучше. Из посетителей в кабаке находились еще три команды охотников и несколько кучек мужиков с тетками, род деятельности которых, кроме того, что они не профессора академии, не советники королей и даже не те, кто знаком с такими, невозможно было определить на глаз». С охотниками наши герои обменялись теплыми приветствиями и парой фраз, пока выбирали себе место почище и посветлее, а с остальными перекинулись взглядами, говорящими «О, жители дыры!» с одной стороны и «О, еще одни вшивые охотнички!» с другой. Причиной восклицаний мага стало полученное им по волшебной почте письмо с новостями из гильдии. Среди прочих происшествий в этом письме упоминалось – и даже занимала больше всего места смертельная битва черных троллей с жутким когтем и когтенком. Разведчики сообщали, что, судя по следам, последние несколько километров преследовали Маркута, выпившего большую дозу зелья ускорения. Маркун пробежал мимо черных троллей, жарящих на костре Маркун, коготь тоже, а в когтенка один из троллей запустил бревном и ранил. Коготь прекратил погони и бросился на помощь своему младшему собрату по расе. Там их двоих и убили. Части тела внутренности были разбросаны на сотни метров вокруг. Но жизнь свою они отдали дорого. Через 3 километра от места побоища разведчики, ведомые следами огромных ступней и крови, наткнулись на закостеневший труп черного тролля. Его живот и спина были в длинных глубоких бороздах, из которых торчали внутренние органы. Следы крови не заканчивались здесь, их стало гораздо меньше, но шли они до самого входа в синее подземелье, места, где жили черные тролли и дружественные им существа. Такое количество крови, то, что она не перестала течь до самого синего подземелья, говорит о том, что раны этих быстро регенерирующих существ или одного из них были очень серьезными, заявил один из разведчиков. «Да что за Маркут дурной?» – возмутился Рагнар, когда командир отряда зачитал эту новость вслух. «Для чего он его из пещеры вытащил?» «Может, заманить куда-то хотел?» – предложила Дариэль. «Вот и заманил», – посмотрел на нее Делеон. «К черным троллям. Только зачем? Награды за взрослого когтя не было, да и голову он не забрал. Может, напал на него коготь?» Он догадался, кто был этот дурной Маркут. Маркут с красными глазами и длинными светло-русыми волосами. Тот самый, которому не нужны были зелья, чтобы быстро бегать. Маг не прочитал своим друзьям первую часть новости про когтей, в которой сообщалось, что перед троллями Маркот и преследующий его коготь пробежали мимо Ракима с его командой, и описывалось, что осталось от 6 охотников после этой пробежки. «Взрослые когти очень редко из пещер выходят», – возразил гном, – «раз в несколько лет. И зелье ускорения не сразу работать начинает, да еще такая доза. Нет, выманил он его для чего-то». «Может, к врагам своим хотел привести?» – развила свое предположение в другую сторону эльфийка. «Может», – задумался ветеран, – «но маловероятно так рисковать для этого». В том, что это был именно Маркут, Рагнар с Дариэль не сомневались. Все знали, что большие дозы зелий, особенно таких токсичных, как зелье ускорения, могут пить только они. «Ужас, ужас», – помотал головой командир отряда, – «что творится в нашем лесу?» «Вот паразит», – думал он про Габриэля, – «отомстил все-таки, нашел способ. Сам же мог умереть». «Или не мог?» «Да, страшное чудище там бегало, пока мы танцевали у тебя», — сказал ему гном. «Хорошо, что мы в тот день на охоту не пошли». «Да, пронесло», — согласился маг и цокнул. «И так в лесу опасно, еще маркоты эти изощряются». Друзья докусали эту новость до больших дыр и остановились на том, что маркоты явно что-то замышляют. «Дыры в какой-нибудь информации — это то, что мы понимаем или думаем, что понимаем». Чем больше этих дыр, чем меньше, соответственно, оставшегося полотна информации, тем больше проясняется наше лицо, выражая уверенность в том, что нам все понятно. Иногда, когда от непонятного полотна уже совсем ничего не остается, мы даже самодовольно прищелкиваем пальцами. Вот только не всегда, далеко не всегда, у нас получается правильно усвоить то, что мы в спешке пооткусывали». Не всегда это наспех проглочено идет на пользу и порождает правильные выводы. Порой лучше дождаться других полотен, сделать многослойный бутерброд и со смаком вонзить в него свои зубы. Дариэль не дала Рагнару начать обсуждение по новой, не дала ему окончательно расправиться с полотном информации и сделать еще больше поспешных выводов для того, как к ним придут другие полотна. «Расскажи о себе», – поправила она его. «О своем детстве, молодости, ты ведь родился в Дагнаруме?» «Да», — ответил гном, улыбнувшись. Ему стало очень приятно от того, что его персоной так заинтересовались. Шарманка заработала. К сожалению или к счастью, эта книга не для мемуаров нашего седого ветерана, поэтому ограничусь лишь кратким изложением того, что с наслаждением, нужными и совсем необязательными подробностями, а также не всегда и опять далеко не всегда — поддержанными его слушателями взрывами хохота, поведал сей достойный муж. Родился Рагнар в Амбелине, небольшом городке на западе Дагнарума. Его отец был охранником у одного богатого гнома, мать со старшей сестрой следили за хозяйством, а старший брат работал рудокопом. Участь последнего ждала и нашего героя. Планы на его участь поменялись тогда, когда в 12 лет он стал чемпионом Амбелина по бакваре среди юношей, в своей весовой категории. Баквара – это гномья борьба, побеждал в ней тот, кто прижимал голову противника к земле и удерживал ее в таком положении 7 секунд. Баквара была самым популярным и престижным видом спорта у гномов с незапамятных времен. «Молодец, охранником будешь», – гордо заявил отец, когда маленький Рагнар прибежал к нему с медалью. Второй раз планы на его участь поменялись, когда в 17 лет он занял первое место на чемпионате всего гномьего королевства по бакваре, на этот раз уже независимо от веса и возраста. «Неужели настоящего воина мы с тобой настругали?» – гордо спросил его отец у матери, когда услышал о победе. В 20 лет Рагнара взяли в элитную королевскую гвардию Дагнарума. Несколько раз он участвовал в серьезных стычках с бандитами и кочевыми племенами, шатающимися у южных границ страны. Иногда его отправляли на усмирение восставших бедняков, в том числе и в другие королевства. К 48 годам он понял, что прибыль, даже разделенная на риск, у охотников на монстров в разы больше, и живут они гораздо веселее и свободнее. Нет, конечно, таких привилегий, почестей и доступа повсюду, как у гвардейцев, но... «Нахрена мне эти почести и доступ?» – выругался гном. «Мне мир посмотреть хотелось, с девушками разных рас». Тут он посмотрел на Дариэль и немного изменил то, что хотел сказать. «Пообщаться не терпелось». Поместье хотел родителям купить поскорее. Команду он нашел легко. Слава о силе и боевых навыков мощного гвардейца гремела не только в Дагонаруме. Первые его спутники были не очень крутыми и амбициозными, вторые тоже. 11 команд сменил наш герой, пока на него не наткнулся Рист. «Вот здесь то, что мы уже многое знаем», – перебил его Делион. «Ты рассказывал. Спасибо, было очень интересно». «Спасибо, что поделился», – добавила Дариэль. «Гвардеец?» «Да не за что». «Ладно, пойдемте в Главину», – встала за стола командир отряда. «За списками уже очередь, наверное». «Да, списки», – встрепенулся Рагнар. «Комнаты не будем брать». «Здесь нет уж, спасибо», – замотала головой эльфийка, – «чтобы в шею нацеплять». «Лучше найдем, разве в этой дыре?» «Может, жители постояльцев принимают», – предположил маг. «Проедемся, узнаем». Друзья расплатились обычными неиспорченными деньгами за испорченную временем и тем, кто ее готовил, пищу, и вышли из кабака. На заднем дворе их ждали чистенькие, вымытые с мылом скакуны. «Хоть что-то здесь нормально сделали», – заметил Делион, проведя рукой по-доброму и понюхав его. «Да вымыли на славу», – потрепал Рагнар гриву своего сивуха. Подъехав к Главине, они сразу поняли, что Нибус уже в списке. Охотники, выходившие из мэрии, мотали головами и обсуждали того, кто подвинул Квоху по жирности. «Вот гаденыш черный. 5 охотников загубил пучеглазый. Я сюда отдыхать приехал, на Квоху вы меня уболтали, но на этого беса я не пойду». Делион спешился. «Постойте здесь», — сказал он соратникам. «Там не протолкнуться». Через 5 минут он выбежал из Главины с желтой бумагой, свернутой в трубочку. «В списке Нибус. Давайте сразу застолбим». Глава 36. Попрощавшись с друзьями, Габриэль поехал наслаждаться видами милой деревушки. Наслаждался ей улочками, заборами, домами, жителями. Полчаса стоял возле старой кривой водяной мельницы, ностальгируя и по-настоящему ощущая себя в сказочном средневековье. Увидев, что от мельницы в его сторону идут 3 не очень довольных мужиков, он стукнул своего сивуха ногами и поскакал прочь. Некоторые жители смотрели на него с интересом, видимо, вампиры были нечастыми гостями в их деревушке, но многие все-таки недовольно морщили лица. Причем недовольные взгляды мужчин наш герой ловил на себе гораздо чаще, чем довольные взгляды женщин. От первых он даже услышал: «Че уставился, эй, кровосос, че ты тут вынюхиваешь?» и другие не очень дружелюбные фразы. После каждой из них он стукал ногами Игорона и прибавлял скорость. От вторых: «Красавчик, заезжай ко мне, мужа нет, не желаешь повеселиться, мы с подружками тут девичник устроили, айда к нам», и других таких же очень дружелюбных фраз он так и не услышал. «Стесняются просто», – подумал красноглазый сердцеед про селянок, – «смотрят же все вокруг». Чумазые детишки тыкали в него пальцами и бежали некоторое время сзади. Все они пялились на его красные глаза. Те, кто был посмелее, спрашивали про бессмертие, регенерацию и о том, какую кровь он предпочитает. После нескольких как правдивых, так и весьма далеких от правды ответов, землянин перестал обращать внимание на этих назойливых мух, которых становилось все больше. Перестал подкидывать им варенье. Количество мух сразу пошло на убыль. Остались только самые прилипчивые, те, которые все еще ощущали запах варенья, но и они, в конце концов, отлипли. Все-таки полное отсутствие каких бы то ни было откликов на раздражители неплохое средство от прилипал и доставал. Большая кружка понравилась Габриэлю еще издалека, ржавая металлическая табличка с названием, качающаяся на еще более ржавых цепях, на покосившемся деревянном столбе перед входом и древнее бревенчатое крыльцо, по которому ходили еще прапрадеды нынешних стариков мости, очаровали последнего. И именно такой кабачок он и хотел посетить в Айлионе. Его соратники отъехали отсюда полчаса назад. Вампир оставил своего скакуна на заднем дворе кабака, ответил согласием мальчишкам, которые предложили его помыть, и зашел в очаровательное заведение. «Вау!» – восхищался он, сидя за столиком в глубине зала. «Вот эта атмосфера! Даже гнильем пахнет! На земле уже и не встретишь такого! Как же тут классно!» То, что к нему уже минут 20 не подходила официантка и кучки охотников с кучками тех, кто точно не был профессорами, одинаково злобно и вызывающе пялились в его сторону, не сильно портило ему настроение. «Хотелось бы, конечно, и с жителями этого чудесного села пообщаться», – думал наш герой, – «для полноты ощущений». Но к таким хмурым рожам он быстро глянул на кучки непрофессоров и сразу отвернулся. «К таким хмурым рожам лучше не лезть». «Кровь только овечья есть», – подошла наконец к его столику огроменная официантка. Ее тон и физиономия выражали презрение. «Отлично», – улыбнулся Габриэль. «Я уже лет 200 овечью не пил. Давайте две кружки». «Кровь только в стаканах подаем». «Ну, тогда 4 стакана». «Кувшин, значит», – отрезала, громила и ушла. Через 15 минут она зашла в зал с подносом, на котором стоял кувшин с красной жидкостью и пустой стакан. Вампир сразу понял, что не сможет выпить эту бурду, но все равно попытался. Когда официантка плюхнула заказ на его столик, он налил дурно пахнущую кровь в стакан, поднял его, улыбнувшись в сторону нахмуренных рож. От этого они еще больше нахмурились, некоторые даже попытались поменять положение в пространстве на более высокое, но были остановлены теми, кто сидел рядом и поднес к лицу. Но и дрянь передернула его от запаха, этой овцы, наверное, уже 100 лет в живых нет. Он поставил стакан на стол и стал крутить головой, рассматривая интерьер. Шепота «быстрее ешь или пей», проваливая, он так и не услышал. Дрянная кровь не сильно помогла медленному обслуживанию и злобным рожам в порче его удовольствия. Три главные силы вступили в борьбу за дальнейшие действия нашего героя. Желание поскорее напиться свежей крови тянуло его в лес, нежелание обидеть служащих кабака тем, что он встанет и уйдет, оставив нетронутым свой заказ, притягивало его попу к стулу, а желание посидеть в этом чудесном атмосферном месте подольше, дождаться кого-то более дружелюбного из местных, чем присутствующие, и пообщаться с ним по душам, еще и приклеивало ее туда. Через 15 минут его первому желанию помогли одержать победу. «Мы к банкету будем готовиться», – сказала ему официантка, протянув бумажку со счетом. «Можешь освободить столик?» Габриэль был уверен, что это вранье, он не слышал, чтобы она говорила об этом кому-то еще. «Или вранье, или все в зале приглашены на этот банкет», – подумал он. «Нет, все-таки вранье. В любом случае, его попа не осталась бы на стуле. Если вранье, значит, его не желают здесь видеть, может бояться, что начнется драка. Если не вранье, то тут уж вообще ничего не поделаешь». Вампир отдал неиспорченный серебряк за испорченную и нетронутую кровь, вышел из тухлого заведения, забрал чистенького Игорона и отправился в лес. Через полчаса он уже наслаждался кровью оказавшегося не в том месте и не в то время медведя. Здоровенный мишка отчаянно сопротивлялся и отталкивал его лапами, в недоумении выпучив глаза с застывшим вопросом в них: «Откуда, черт возьми, у этого щуплого человечка столько сил?» Когда щуплый человечек разомкнул объятия, он яростно заработал лапами, убегая, и выдал лучший спринт в своей жизни. Психологическая травма до конца жизни будет держать его вдали от людей. Вернувшись в деревушку, землянин продолжил ездить по улицам, высматривая того, с кем можно было бы пообщаться по душам. Некоторые были слишком юные для этой цели, другие слишком хмурыми. Попадались также слишком пьяные, слишком глупые на вид, слишком старые, слишком спешащие и занятые, и слишком хитророжие. Среди женщин попадались либо слишком уставшие и равнодушные, либо слишком строящие глазки и облизывающие губы, которым нужно было общение по телам, а не по душам. По телам наш герой и сам был не прочь, но не сейчас. Сейчас ему хотелось пообщаться с мудрым старожилом волшебной средневековой деревушки по душам. И он нашел такого. Пожилой бородатый мужчина с добрым лицом сидел на лавочке возле высоких непокосившихся ворот, резал морковки и кормил с рук скачущих перед ним зайчиков. «Какой приятный дяденька», – подумал Габриэль, – «вот с кем можно пообщаться по душам». Дяденька был полноватый, но не толстый, седина уже захватила большую часть его густой бороды и не очень густых волос на голове. Доброе выражение лица и то, с какой любовью он кормил и гладил зайчишек, заставили бы умилиться даже меня. Даже меня, не особого любителя умиляться, заставила умилиться эта картина. «Здравствуйте, добрый человек», – поприветствовал его вампир, подъехав поближе. «Здравствуйте, путник», – ответил дяденька. «Давно в наших краях вампиров не было». Землянин спешился и подошел к лавочке. «Не возражаете?» «Нет, конечно, присаживайтесь. Как вас зовут?» «Габриэль», – уселся тот, – «а вас?» «Меня Рикар. В дом бы вас позвал, но у меня там...» «Ой, не беспокойтесь», – махнул рукой наш герой. «Я сыт. Да и на улице красота». И опять же, там, где его соратники увидели бы обычную ухабистую деревенскую улицу, по которой не проедет ни одна приличная и даже неприличная карета с гуляющими по ней чумазыми домашними животными, кривыми заборами и стыдливо выглядывающими из-за них страшненькими избами, он видел чудесную волшебную улочку сказочной деревеньки. Вот-вот из трубы какой-нибудь избы должна была вылететь баба на метле, подмигнуть ему и улететь со своими подружками и седым волшебником, чтобы вечером устроить здесь веселый праздник с магическим фейерверком. Рикар, решивший, что красота была сказана с сарказмом, медленно повернул голову и посмотрел на вампира. «Налюбоваться не могу вашей чудесной деревенькой», – весело сказал тот. «Давно я не слышал, чтобы ею кто-то любовался», – улыбнулся бородач, взяв на руки зайчика. «Даже на душе приятно стало. Я с рождения здесь живу». «О, старожил!» – отметил Габриэль и стал гладить ушастого, которого держал его собеседник. Только сейчас он обратил внимание, что у всех зайцев были какие-то кольца на лапках. «Разводите их?» – кивнул он на зверьков. «Нахожу в лесу». «А потом разводите?» «Они в неволь не разводятся. Это ж перевертыши». Землянин быстро отдернул руку. «Перевертыши?» – вскрикнул он. «Но ведь ночью...» Рикар постучал пальцем по кольцу на лапке зайца. «Кольца же есть», – сказал он. «Не заметили, что ли?» «А, кольца, сдерживающие обращение», – догадался наш герой. «Ой», – сделал вид, что удивился, и вправду не заметил. «А для чего вам эти перевертыши?» «Мясо, шкуры. Мой отец первым начал их промышлять. Я продолжаю». «А как же вы их того, этого?» – вампир изобразил удары ножом. «Убиваю, что ли?» – усмехнулся хозяин зайчиков. «Моих силенок на это не хватит. Воинам плачу». «Команду целую нанимаете?» «Не, одного хватает. Мы же их в клетки специальные сажаем. Они после обращения и пошевелиться не могут. Потом копьем в шею и готово». «Хм, опасный бизнес». «Опасно, конечно. Если кольца и клетки где попало брать, а если не скупиться и опытных магов с кузнецами закупаться, то ничего опасного». «Опытных дорого, наверное». Рикар быстро объяснил, что 500-1200 килограмм мяса и ценная шкура с лихвой перекрывают траты на кольца, закальщиков, морковки, клетки и караваны, с которыми он отправляет мясо в Дарлеон. Только с этим богатым и щедрым городом работал пока бородач. По ходу объяснения Габриэль несколько раз кивал головой, выражая свое согласие с тем, что бизнес и вправду прибыльный. «Что же им все не занимаются?» – спросил он. «Все? А, то ж скажете. Искать надо перевертышей. Первое вложение – это амулет определяющий. Самый дешевый 50 золотых стоит, а мне он от отца достался. А потом женщины же у всех дома. А с ними это дело лучше не начинать, все равно не дадут. Постоянно боятся дурехи, поэтому я и не женился. Некоторые мужики и сами боятся. Вдруг кольцо слабое подсунут или клетку хилую». «А вам не подсунут?» – задал землянин сам собой разумеющийся вопрос. «А мне не подсунут», – самоуверенно заявил бородач, взяв еще одного зайчика на руки. «Клетки я сразу вижу хилые. А кольца только филфами беру, у магов, закончивших академию. Дорого, и ехать надо, но надежно». «Академию», – подумал вампир, – «у них тут еще и Хогвартс есть, класс». Но спрашивать ничего не стал, просто сделал лицо, говорящее о том, что только у магов, закончивших академию, и надо брать кольца, и одобрительно покачал им. «А ваш караван большой?» – спросил Рикар. «С филфама? Куда направляетесь?» «Да, с Филфама, в Дарлеон. Я не с караваном, я с охотниками еду». «С охотниками?» – округлил глаза его собеседник и отпустил одного из зайцев. «Первый раз такое слышу. И сколько же они с вас содрали?» «Ой, и говорить не хочу, много». «А вот паразиты, еще и дежурить у них по ночам поди». «Ну да, не без этого». «А обращаются нормально, хоть они же вас ненавидят». «Нет, эти нормально», — ответил Габриэль. «Хорошие люди, спутники». «Ну, слава Дамаашу». Рикар стал рассказывать про здешних обитателей леса, какие звери бродили вокруг деревеньки днем и какие монстры ночью. Иногда шутил. Хорошо, что в такие моменты он сам начинал смеяться. Без этого наш герой ни за что бы не догадался, что прозвучала шутка и не мог бы поддержать ее хоть небольшим смешком. Небольшие смешки неплохо получались именно из-за заразительно смеющейся физиономии бородача. У самих шуток не хватило бы искренне на то, чтобы изменить серьезное лицо на улыбающееся, ни тем более на то, чтобы изменить его еще больше и превратить в смеющееся. А те шутки, которые изменяют серьезное лицо сразу на смеющееся, вообще бы возмутились, если бы их произнесли в одном и том же месте и в один и тот же день с шутками Рикара. Философия последнего понравилась вампиру больше, чем его шутки. «Животные молодцы», – заявил хозяин зайчиков. «Они используют то, что у них есть на максимум, все, что у них есть. Лапы, когти, хвосты, зубы, инстинкты, мышцы. Выжимают из этого все, что можно, а мы? Мы даже 10% того, что умеем, не используем». «У вас же есть инструменты», – возразил Габриэль, отстранившись от «мы». «Значит, вы используете даже больше, чем имеете». «Да, я не про то», – махнул кистью бородач. «Я про наш разум. Он способен на великие вещи, если научиться пользоваться им полностью. Мы ведь почти не задействуем его в повседневной жизни». Он рассказал про специальные придуманные им упражнения и игры, которые, по его утверждению, задействуют всю глубину разума. «И чем бы мы ни занимались», – заявив Рикар, отпустив зайчика и начав жестикулировать руками, – «фермерством, охотой, ковкой оружия, мы должны передавать следующему поколению более развитый мозг, чем получили от своих родителей, потому что нашим потомкам он пригодится, а как мы будем его передавать, если ни черта его не используем? Я и в Вакан, и в Дарлеон писал насчет этого, и игры им свои посылал». Они даже не ответили ни разу. Он все больше заводился, злился и ругал власть имущих. Говорил, причем уже довольно громко, что потомки обречены без сильного и глубокого разума. До того забылся, что стал брать вампира за руку со словами «мы люди» и «будущее человечества». «Глубокий человек», — придумал причисленный к людям. «Может, поэтому у него не получаются шутки? Или его шутки слишком глубокие для меня?» «Надо его останавливать, подумают еще, что мы ругаемся». Дождавшись паузы в серии тирад, он быстро вставил. «У вас в лесу Нибус бегает, 5 охотников этой ночью убил». Глубокий человек завис. Перед локомотивом его разогнавшейся лекции упало что-то интересное. Ему пришлось выйти из кабины, чтобы рассмотреть необычную штуковину и расспросить того, кто ее подкинул. Габриэль облегченно вздохнул и начал подробно и медленно расписывать все, что видел, наблюдая за тем, как его собеседник успокаивается и забывает о наболевшем. «Нибус, возле мости, надо же!» – помотал головой Рикар, когда наш герой закончил свой медленный рассказ. «Последний раз его видели в наших краях лет 20 назад, да, отец мой еще жив был». Тогда и начали все делать двойные железные двери и двойные железные ставни на окнах. Потом кузнецов обвиняли, говорили, что они слух пустили, чтобы подзаработать. Надеюсь, найдутся смельчаки, которые его убьют. Мои спутники сами хотят его убить. Да, они что, такие крутые охотники? Да сильные вроде. Ну, помоги им, Дамаш, тогда. Я помолюсь за них вечером». И спасибо, что предупредил, ночью запечатаюсь в доме. Соседям тоже надо сказать. Пока этого беса не убьют, лучше по ночам не гулять. Никому, кроме тебя, — улыбнулся он в конце. «Почему, кроме меня?» — не понял вампир. «Вот и подружились», — отметил он про себя, что к нему стали обращаться на «ты». «Ты что, не встречался с Нибусом? Они же вампиров не трогают». «Как? Почему? Откуда ты знаешь?» Обстрелял его вопросами землянин, тоже перейдя на «ты». Его культ силы опять начал потрескивать. «Вампир заезжий рассказывал», — сказал бородач. «К их каравану Нибус ночью подошел, постоял, посмотрел и ушел. И с другими вампирами такое случалось, он говорил. культ силы Габриэля начал разваливаться по частям. «А почему они не нападали на них?» – чуть ли не скороговоркой выпалил он. «Помнят, наверное, как вы сражались вместе. Они ж на Великой войне за вас были. Забыл?» «Нет, конечно», – помотал головой наш герой, лихорадочно соображая, что добавить к этому короткому ответу. «Просто никогда с ними не встречался, даже на войне». «Ну да, их-то немного было», – кивнул Рикар. «А сейчас и того меньше». «Все равно я ночью гулять не буду», – попытался улыбнуться вампир. «Мало ли что, вдруг он не признает во мне вампира или просто злодей будет голодный». «Они не знали про это», – подумал он про своих соратников. «Пусть и не знают. В любом случае я их спас». «Правильно», – одобрил его осторожность хозяин зайчиков. «Зачем лишний раз рисковать? Рассказать могут только те вампиры, на которых он не напал». «Это точно». Рикар вдохнул полной грудью, задрал голову кверху и поскользил взглядом по небу. Потом посмотрел на Габриэля и выдал. «Ты какой-то необычный вампир». «Почему это?» – насторожился тот. «Веселый какой-то, беззаботный, даже уверенный. Никогда таких не встречал. Сначала изгоями вампиров сделали, а теперь хотите, чтобы они веселыми и беззаботными были», – подумал землянин. «Я, когда путешествую, всегда веселый», – сказал он. «Молодец, не унывай», – бородач похлопал его по спине, осуждающе цокнул. «Заварили кашу ваши высшие, а вы страдаете». «Ничего, восстановим репутацию. Спутники моего находники и нормально общаемся». «Ну дай, Дамаш. Раньше мы с вами дружно жили. Что вашим главным в голову ударило? Хорошо, что гномы с драконами помогли, так их живых бы уже не было». Он стал нахваливать гномов и ругать высших вампиров. То, что первые вмешивались в политическую жизнь Валейна, его совсем не смущало. «Гномы помогают нам», – заявил он. «После войны такая разруха была, такой бардак. Они со своими драконами вообще могли все королевства тут захватить. И сейчас могут. А они вместо этого и замки отстраивать помогали, и солдат постоянно в помощь давали». «Хороший имидж у этих гномов», – едва заметно покачал головой наш герой. «Ангелы-хранители прям». «Да кому я это рассказываю?» – вдруг спохватился Рикар. «Ты же жил тогда, помнишь, наверное, как они восстание подавлять помогали, и нам, и оркам, когда элита народ будоражила и королей законных свергнуть хотела». «Конечно, помню», – кивнул Габриэль. «Ну вот, сейчас еще про какое-нибудь событие спросит», – подумал тот, кто и вправду жил тогда, но в другом мире. «Меня же ждут», – чуть не выкрикнул он, опасаясь вопроса, на который у него не получится отбрехаться, и встал с лавочки. Совсем из головы вылетело. «Ждут? Кто?» – полюбопытствовал его собеседник. «Да девушка одна, недавно познакомились». «Блин», – сжал он губы, ляпнул, «они же этого не любят». «Ах ты!» – широко улыбнулся бородач и хлопнул его по ноге. «Уже охмурить здесь кого-то успел, смотри, чтоб никто не увидел. Я-то нормально к этому отношусь, но деревенщины наши убить могут». «Знаю», – ответил улыбкой на улыбку вампир. «Уже чуть не убили филфами». «Расисты хреновы! Не имется им. Сами ухаживать не умеют за девушками и другим не дают. Но за тебя теперь спокоен буду. Битый осторожней небитых». «Верно подмечено. Рад был познакомиться, Рикар. Надеюсь, еще увидимся». «И я рад». Рикар встал с лавочки и пожал его руку. «Прокладывай маршруты мимо мости и заезжай в гости. Прощай». «Прощай», – сказал Габриэль и запрыгнул на сивуха. «Непременно заеду».